нежный тон к Иисусу влечет. О, друг, Он зовет и тебя. Приди, приди, приди к Нему, в Нем счастье найдешь. Похоть мира жалеешь ли ты, что к Иисусу ты медлишь прийти? Зачем от любви ты бежишь? Приди, приди, приди к Нему, в Нем счастье спасенья тебе обещал. Возьми дар Иисуса теперь. Приди, приди, приди к Нему, в Нем счастье найдешь. Приди, к Нему, в Нем счастье найдешь.